Глава 10. После долгих тяжких размышлений Хью сказал: «Похоже, сейчас от этого парня правды не добиться. Мэриет в постели, у него разбита голова и подвернута нога. Так что какое-то время, наверное, он ходить не сможет. Пусть думает, что мы поверили ему, что он нас убедил. Присмотри за ним, Марк, пусть считает, что сделал все так, как ему казалось правильным. Скажи, что относительно нашего узника он может не беспокоиться. Его не обвиняют, и ничего плохого с ним не случится. Но оставим в тайне то обстоятельство, что мы держим невинного человека, жизни которого ничто не угрожает. Мэри это можно сказать, но ни одной живой душе, кроме него. Для всех у нас надежно заперт убийца». Одна ложь повлекла за собой другую. И хоть брату Марку и казалось, что лжи не по дороге с правдой, он понимал, что пути Господни неисповедимы, и соглашался, что ложь может помочь открыть правду. Он заставит Мэриэта поверить, что тяжкое испытание для него закончилось, признание принято, и Мэриэта перестанут мучить кошмары. Он будет спать, не испытывая ни страха, ни надежды, только безотрадное удовлетворение от добровольно принесенной жертвы, и готовиться к переходу в лучший мир. «Я позабочусь, чтобы кроме него никто не узнал», — сказал Марк. «И я обещаю, Мэриет будет в вашем распоряжении, как только понадобится». «Хорошо. Тогда возвращайся к своему больному. Мы с Катфаэлем тоже скоро придем». Сознанием выполненного долга Марк отправился в обратный путь через город и предместье. Когда он шел, Хью и Катфаэль долго смотрели друг на друга в задумчивости. «Ну?» «Хорошо придуманная сказка», — отозвался Катфаэль. «Похоже, большая ее часть правда. Я согласен с Марком. Я не верю, что мальчик убийца. Тот, кто велел сложить этот костер и поджечь его, обладает достаточной властью над людьми, чтобы заставить их выполнить приказ и сохранить все в секрете. Этому человеку верно служат, его боятся, а может, даже любят. Он не только сам не украл ничего у мертвеца, но и не разрешил никому сделать это. Все в огонь. Слуги уважали и слушались его. Леорик Аспли — именно такой человек. Только он мог так поступить, если решил, что его собственный сын убил из-за кустов их гостя. Прошение Мэриэту быть не могло. Если отец и защитил убийцу от заслуженной смерти, он сделал это только ради спасения чести рода и только ценой пожизненного наказания — ухода в монастырь». Катфаэль вспомнил, как они приехали в дождь. Отец и сын. Один суровый, холодный, враждебный, даже не поцеловавший сына на прощание, как принято среди родственников. Другой покорный, почтительный, природа которого, однако, протестовала изо всех сил, одновременно бунтуя и подчиняясь. Жаждущий сократить испытательный срок и потерять всякую надежду на избавление, а во сне как демон, борющийся за свою свободу. Все вполне правдоподобно. При этом Марк абсолютно уверен, что Мэриет лжет. «В эту картину укладывается все», — проговорил Хью, качая головой. «Мэриет повсюду заявляет, что надеть рясу — его собственное желание. И это вполне возможно, тем более если ему пришлось выбирать между монастырем и виселицей. Клеменс погиб вскоре после того, как уехал из Аспли. Лошадь увели на север и бросили, чтобы тело стали искать подальше от места, где был убит всадник. Однако совершенно очевидно, парень не знал, что ведет своих товарищей прямо туда, где будут найдены кости, и тем самым погублен замысел его отца. Я согласен в этом с Марком, и Бог мне свидетель, склонен согласиться с ним и в остальном. Но если Мэриет не убивал, почему он принял безоговорочно приговор и наказание по собственной воле?» «Ответ может быть один-единственный», — сказал Катфаэль, — «чтобы спасти кого-то другого». «По твоим словам, выходит, что он знает, кто убийца». «Или думает, что знает», — возразил Катфаэль. «Здесь одна завеса над другой скрывает людей друг от друга. Мне кажется, Аспли, если уж он так поступил со своим сыном, без сомнения верит в то, что мальчик виновен. А Мэриет приговорив себя к жизни, против которой восстает все его существо, а теперь и к позорной смерти, должен быть совершенно убежден в виновности другого человека, которого он любит и хочет спасти от смерти. Но если Леорик так ужасно ошибается, разве не может обманываться и Мэриет? «А мы все?» — спросил Хью, вздохнув. «Ладно, пошли посмотрим на этого лунатика. Может, кто знает, если он будет продолжать лгать, настаивая на своем признании, он проговорится и выдаст что-нибудь полезное для нас. Похоже, он не был готов к тому, что расплачиваться за все придется другому бедняге, а не ему, и не тому, кто ему дороже самого себя. Харальд достаточно быстро вынудил его заговорить». Когда они пришли в приют Святого Жиля, Мэриет спал в сарае. Катфаэль стоял у его ложа и смотрел на странно спокойное чистое лицо, освободившееся от терзавшего его дьявола. Дыхание Мэриэта было ровным, глубоким и свежим. Он вполне походил на измученного грешника, который исповедался, очистил свою душу и получил тем самым облегчение. Но повторить свое признание перед священником он отказался. Этот аргумент Марка был очень сильным. «Пусть спит», — сказал Хью, когда Марк, хоть и неохотно, собрался будить больного. — Мы подождем. Они ждали почти час, а потом Мэриет вздрогнул и открыл глаза. Но даже тогда Хью велел сначала осмотреть его, накормить и напоить, и лишь потом согласился сесть рядом с Мэриетом и послушать, что тот скажет. Катфаэль осмотрел больного и не нашел особых повреждений. Все должно было зажить через несколько дней, хотя, падая, Мэриет подвернул ногу, и на какое-то время это сулило неудобство при ходьбе. Ударившись головой, он получил изрядное сотрясение и смутно воспринимал происходящее сейчас. Но все, что было в прошлом, Мэриет помнил твердо и хотел об этом заявить. Рана на виске тоже должна была скоро зажить. Кровотечение уже прекратилось. В слабом свете, проникающем в сарай, широко раскрытые напряженные глаза Мэриэта горели, как у кошки. Тихим голосом, но решительно, медленно, с упором на каждом слове, он повторил признание, которое сделал брату Марку. Мэриэт старался, чтобы речь его звучала убедительно, поэтому охотно и терпеливо позволял раскапывать подробность. Катфаэль, слушая его с тревогой, вынужден был признать, что все, что говорит Мэриет, похоже на правду. Кажется, и Хью думал так же. Хью задавал вопросы медленно, ровным голосом. «Ты видел, как гость уезжает, сопровождаемый твоим отцом, и не возражал? А потом ты тоже покинул дом. Верхом или пешком?» «Верхом», — с готовностью отвечал Мэриет. Ведь если бы он ушел пешком, как бы успел сделать круг и обогнать всадника, двинувшегося вперед, после того, как провожающие расстались с ним и вернулись домой? Катфаэль вспомнил, как Айсуда говорила, что Мэриет в тот день приехал домой под вечер вместе с отцом и его спутниками, хотя уезжал не с ними. Она не сказала, ехал он на лошади или шел пешком. Это надо будет проверить. «У тебя было намерение убить его?» — мягко добивался своего Хью. «Или эта мысль пришла тебе в голову неожиданно? Что ты мог иметь против мастера Клеменса, чтобы желать его смерти?» «Он слишком вольно вел себя с невестой моего брата», — отвечал Мэриет. «Я был возмущен. Священник одержится как кавалер и так уверен в своем превосходстве перед нами. Человек, у которого и манера нет, только ученость и имя его патрона вместо земли и благородного происхождения. Осмотрел на нас свысока, хотя наш род имеет очень древние корни. Обидевшись за брата...» «Но твой брат даже пальцем не пошевелил, чтобы прекратить ухаживание», — проговорил Хью. «Он ушел в Линда, к развитию. Накануне вечером он провожал ее домой, и я уверен, они поссорились. Он ушел очень рано, даже не попрощался с гостем. Ушел мириться с ней. Он вернулся домой только поздно вечером», — ясно и отчетливо сказал Мэриет. «После того, как все давно закончилось». «Верно. И Айсуда так говорила», — подумал Катфаэль. После того, как все кончилось, и Мэри это привели домой как уличенного убийцу, а домочадцы увидели юношу только после того, как он заявил о своем решении удалиться в монастырь. Он был готов сдержать слово и потому приехал в аббатство как послушник, полностью отдавая себе отчет в том, что делает. Так он и сказал своей проницательной и наблюдательной подруге детских игр. Сказал спокойно, совершенно владея собой. Он делал то, что хотел делать. «Но, Мэриет, ты уехал с намерением убить мастера Клеменса?» «Я ни о чем не думал», — ответил Мэриет, в первый раз заколебавшись. «Я уехал один, но был рассержен». «Ты изрядно торопился, если догнал уехавшего гостя», — проговорил Хью мягко, но настойчиво. «Ведь ты отправился по кружному пути, а потом, как говоришь, обошел и перехватил его». Мэриет вытянулся на постели и застыл, не сводя расширенных глаз со спрашивающего. Он сжал челюсти. «Я торопился, хотя определенной цели у меня не было. Я был в глубокой чаще, когда услышал, что он едет в мою сторону, едет не спеша. Я приблизился и пустил стрелу. Он упал». Пот выступил под повязкой на бледном лбу Мэриета. Он закрыл глаза. «Хватит», — сказал Катфаэль, трогая Хью за плечо. «С него довольно». «Нет», — возразил Мэриет упрямо. «Дайте досказать. Когда я подошел к нему, он был мертв. Я убил его. И мой отец застал меня в тот самый момент. Собаки. С ним были собаки. Учуяли меня и привели отца ко мне. Он решил скрыть содеянное ради меня и ради нашего честного имени. Но если он и поступил незаконно, чтобы сохранить мне жизнь, то винить надо меня. Я причина всего. Но преступление он не простил. Он обещал скрывать его в течение всей моей жизни с условием, что я покину мир и уйду в монастырь. Что сделали с телом потом, мне никто никогда не говорил. Я принял наказание, добровольно согласился с ним. Я даже надеялся, я пытался. А теперь забудьте все, что было сделано для меня, и дайте мне заплатить за мое преступление». Мэриет решил, что беседа окончена, и у него вырвался тяжелый вдох. Хью тоже вздохнул, пошевелился, будто хотел встать, а потом спросил как бы невзначай. «В котором часу, Мэриет, отец застал тебя на месте преступления?» «Около 3 часов пополудни», — не задумываясь, ответил юноша и попал в расставленную ловушку. «А мастер Клеменс уехал сразу после заутрени?» «Долго же он ехал, какие-то 3 мили», — произнес Хью обманчиво мягким тоном. Глаза Мэриета, полузакрывшиеся было от усталости и напряжения, широко распахнулись в испуге. Ему стоило судорожных усилий овладеть своим голосом и лицом, однако он справился с этим. Решимость стоять на своем помогла ему, преодолев смятение, найти правдоподобный ответ. «Я говорил кратко, желая скорее покончить со всем. Когда это случилось, было, наверное, не позже полудня. Но я убежал и оставил его лежать на дороге, а сам бродил почаще в ужасе от своего поступка. В конце концов, я вернулся. Мне казалось, лучше спрятать его в кустах подальше от дороги, где бы его никто не нашел, а я мог бы потом прийти ночью и похоронить его. Мне было страшно, но все-таки я вернулся. Я не жалею», — сказал в заключении Мэриет. Сказал так просто, что в этих последних словах почувствовалась правда. Однако он никогда не стрелял в человека. Он наткнулся на мертвого, лежавшего в луже крови, и был так же ошеломлен и так же застыл на месте, как когда он увидел окровавленного брата Волстона, распростертого под яблоней. «Да, в 3 милях езды от Аспри», — с уверенностью подумал Катфаэль, «но далеко после полудня и после того, как отец выехал из дома с соколом и собаками». «Я не жалею», — повторил Мэриет совсем тихо. — «Хорошо, что меня там застали. И еще лучше, что я теперь все вам рассказал». Хью поднялся. Лицо его было непроницаемо. — «Ладно, произнес он, глядя на Мэриэта. «Трогать тебя сейчас нельзя, и я не вижу причин, почему бы тебе не остаться здесь под присмотром брата Марка. Брат Катфаэль говорит, что тебе еще несколько дней придется прыгать на костылях. Так что это вполне надежное место для тебя». «Я мог бы дать слово, но вряд ли ты поверишь ему», — печально произнес Мэриэт. «Марк даст слово за меня, а я буду ему подчиняться. А тот другой, ты отпустишь его?» «Не бойся, с него сняты все обвинения, кроме обвинения в воровстве, с целью набить свой желудок, а про это забудут. Лучше подумай о себе», — добавил Хью серьезно. «Сдается мне, тебе нужно позвать священника и исповедаться». «Я уже исповедался тебе, а священника мне заменит палач», — ответил Мэриэт, и на его губах мелькнула кривая болезненная улыбка. «Он одновременно и лжет, и правду говорит», — безнадежно и с некоторым раздражением вздохнул Хью, когда они ехали по предместью обратно в замок. «То, что он говорит об отце, почти наверняка правда. Отец застал его рядом с убитым Клеменсом и решил, что Мэриэт преступник, и вынес приговор. Так он у вас и оказался. Вот почему во сне он вел себя по-другому, не так, как днем, когда бодрствовал. Но это не дает ответа на вопрос, кто убил Питера Клеменса. Ясно одно, Мэриэт не убивал. Он не подумал и ошибся во времени, когда я его подловил. Если учесть, каким неожиданным был этот вопрос для него, довольно ловко все объяснил. Однако слишком поздно. Он ошибся, этого достаточно. И что нам теперь делать? Предположим, мы оповестим всех, что младший сын Аспли признался в убийстве и сунул голову в петлю. Если он действительно жертвует собой ради кого-то другого, ты думаешь, тот человек выйдет вперед, развяжет узел на его шее и наденет петлю на свою, как это сделал Мэриэт для него? «Ни в коем случае», — убежденно сказал Катфаэль. «Если он, спасая свою драгоценную шкуру, допустил, чтобы жизнь невиновного превратилась в ад, сомневаюсь, что он попытается снять его с виселицы. Да простит меня Бог, если я неверно сужу о нем, но на совесть здесь полагаться нечего. Ты вынудишь и себя, и закон лгать ни за что, ни про что, а парня заставишь страдать еще сильнее. Нет. У нас есть еще немного времени, пусть все останется как есть. Через 2 или 3 дня к нам в аббатство начнут съезжаться на свадьбу. И Леорика Аспли можно будет спросить, каково было его участие в этом деле. Но поскольку отец абсолютно убежден в виновности сына, вряд ли он поможет нам найти настоящего убийцу. Только не трогай Леорика, Хью, пока свадьба не закончится. Предоставь его мне на это время. Я тут кое-что придумал». «Поступай, как считаешь нужным», — сказал Хью. «Дело приняло такой оборот, что, черт меня дери, я и сам не знаю, что делать. Проступок Леорика касается больше церкви, чем закона, которым я ведаю. Грех лишения мертвого человека христианского погребения и полагающегося ритуала — не моя епархия. Аспли — покровитель аббатства, вот пусть господин аббат и будет ему судьей. Человек, которого я ищу, — это убийца. Я понимаю, ты хочешь вколотить в голову этому старому деспоту, что он плохо знает своего младшего сына. Даже те, кто знаком с парнем всего несколько недель, больше верят Мэриэту и лучше понимают его, чем собственный отец. Желаю тебе успеха. Лично меня, скажу тебе, Катфаэль, больше всего беспокоит вот что. Я хоть убей, не могу понять, кому в этих краях, Аспли, Линде, Фриэтам или кому другому могло понадобиться, чтобы Питера Клеменса не стало на свете. Застрелить его за то, что он был слишком самоуверен и заигрывал с девушкой? Чепуха. На завтра он уезжал, никто никогда раньше его не видел, вряд ли кому-нибудь пришлось бы увидеться с ним потом еще раз. Жених, похоже, был озабочен только тем, чтобы помириться с невестой после размолвки. Убить из-за этого? Нет, если человек не совсем сошел с ума. Ты говорил, что девушка готова строить глазки любому обожателю, но никто еще не умирал ради этого. Нет, тут что-то кроется, тут должна быть совсем другая причина. Но убей меня, я не понимаю, в чем она. Это беспокоило и Катфаэля. Небольшая ссора из-за девушки, из-за слишком усердного ухаживания за ней – это не оскорбление, досадное происшествие, возмутившее покой обычно безмятежной жизни семьи. Нет, из-за такого пустяка не убивают. И никто ни разу не упомянул о более серьезной ссоре с Питером Клеменсом. Аспли, дальняя родня, мало знали его. Их соседи и вовсе не знали. Если новый знакомый раздражает вас, но вы знаете, что он пробудет всего одну ночь, вы терпеливо выдержите его присутствие и вздохнете с облегчением, когда он уедет. Но вы не станете прятаться в лесу, ожидая, когда он проедет, чтобы выстрелить в него. Но если не в самом убитом, то в чем тогда могла заключаться причина его смерти? Поручение, с которым его послали? Гость не говорил, в чем оно состояло, по крайней мере, пока Айсуда была в зале и могла слышать. А даже если потом и сказал, что такого заключало в себе его задание, что посла обязательно нужно было задержать. Дипломатическая миссия к двум северным лордам с целью обеспечить их поддержку мирным усилиям епископа Генри? Миссия, которую потом успешно выполнил каноник Элюар, к тому же так удачно, что заключен союз со Стефаном, а сам каноник в настоящее время сопровождает короля, возвращающегося на юг, где тот, довольный результатами поездки, проведет Рождество. В поручении, данном Питеру Клеменсу, не могло быть ничего дурного. У великих людей свои планы, и сегодня они могут быть рады визиту, который завтра покажется им ненужным. Но Клеменсу, похоже, был обеспечен радушный прием, и Рождество обещало для него быть мирным. Если же снова обратиться к человеческой сути Питера Клеменса, то он был безобиден. Просто заехавший по пути родственник, который под семейной крышей распустил хвост, как павлин, а потом отправился дальше. Значит, причин для личной вражды не было. Тогда оставалась обычная в путешествиях опасность. Ему встретился разбойник, живущий на свободе в диком лесу, готовый стащить человека с лошади и разбить ему голову дубинкой ради платья. Но разве такой грабитель отпустит великолепную лошадь и бросит целую пригоршню драгоценностей? Это тоже исключалось, потому что Питер Клеменс не был ограблен. У него не взяли ни серебряных пряжек, ни украшенного драгоценными камнями креста. Никто не извлек для себя выгоды из смерти Клеменса. Даже лошадь его отпустили в болото, не тронув упряжь. «Я вот все думаю о коне», — сказал Хью, будто подслушав мысли Катфаэля. «Я тоже. Ночью после того, как ты привел этого коня в аббатство, Мэриот звал его во сне. Тебе не говорили?» Кричал «Барбари! Барбари!» и призывал свистом. И, по словам послушников, дьявол тоже отвечал ему свистом. Интересно, стоял ли тогда в лесу конь рядом с убитым, или Леорик потом послал за ним своих людей? Я думаю, конь пришел бы к Мэриету. Наверное, когда парень обнаружил, что Клеменс мертв, он сразу же подумал о лошади и стал звать ее. Собаки могли услышать его голос, а уж потом учуяли его самого, произнес Хью, соглашаясь, и привели к Мэриету отца. «Хью, вот о чем я думаю. Парень держался стойко, когда ты прижал его по поводу ошибки во времени. Но, по-моему, он не понял, что это означает. Смотри, если Мэриет просто наткнулся в лесу на мертвое тело, и рядом не было никого, на кого могло бы пасть подозрение, то он знал бы лишь одно — Клеменс, до того, как был застрелен, проехал лишь маленький отрезок пути. Как мог тогда мальчик знать или догадываться, кем тот застрелен? А если он застал рядом с мертвецом кого-то, как потом застали его самого, или увидел, как тот человек, кто-то близкий, дорогой ему, пытается оттащить тело вглубь леса, спрятать, то он не понял тогда и не понимает сейчас, что этот кто-то, как и он сам, пришел к месту преступления в лесу, по крайней мере, через 6 часов после убийства. 18 декабря каноник Элюар въехал в Шрусбери. Очень довольный собой, тем, что сумел уговорить короля нанести визит, который увенчался успехом. Потом каноник сопровождал Стефана на обратном пути на юг, в Лондон, где тот собирался, как обычно, провести Рождество. Элиар покинул королевский кортеж и свернул на запад в надежде услышать новости о Питере Клеменсе. Честер и Линкольн, ставшие оба графами, приняли Стефана прекрасно и уверили в своей неколебимой верности, получив в ответ от короля земли и титулы. Замок Линкольн оставался в руках короля, там стоял значительный гарнизон, а город и графство отходили новому владетелю. Настроение в Линкольне было радостным и мирным, чему способствовала мягкая для декабря погода. Рождество на северо-востоке обещало быть беззаботным празднеством. Хью вышел из замка и отправился к канонику рассказать, как нашли обгоревший труп в яме для угля, и получить ответы на имеющиеся у него вопросы. С собой Хью принес то, что осталось от украшения Питера Клеменса и упряжи его коня. Вещи были очищены от грязи, но, побывав в огне, они обесцветились. Кости мертвеца покоились в свинцовом гробу, который, еще не запечатанный, стоял в одном из пределов церкви монастыря. Каноник Элюар велел открыть гроб и взглянул на лежащие в нем останки. Лицо его было мрачно, но он не дрогнул. «Закрывайте», — сказал он и отвернулся. Опознать останки было невозможно, иное дело крест и кольцо. «Они мне знакомы. Я часто видел их на нем», — проговорил Элюар, держа крест в руке. Серебряную поверхность покрывали тусклые разноцветные пятна, но камни-вставки были чистыми и блестели. «Это, конечно, вещи Клеменса. Печальные новости для нашего епископа. Говорят, вы задержали подозреваемого?» «Да, у нас в тюрьме сидит один», — ответил Хью. «И кругом шумят, мол, это и есть убийца. Но на самом деле его в этом не обвиняют и почти наверняка никогда не обвинят. Самое плохое, что он делал, с голодухи воровал понемногу, тут и там. За это я и держу его. Но уверен, что он не убийца». Хью поведал историю своих розысков, но ни слова не сказал о признании Мэриэта. «Если ты намереваешься отдохнуть здесь 2-3 дня перед дальнейшей дорогой, может быть, появятся еще и другие новости, и ты сможешь передать их епископу». Когда Хью сказал это, у него промелькнула мысль, что глупо давать подобное обещание. Но слова уже сорвались с языка, и сказанного не воротишь. Катфаэль займется Леориком Аспли, когда тот прибудет. И вообще в обители соберутся все, кто так или иначе соприкасался с Питером Клеменсом в последние часы его жизни. Хью казалось, что развитие событий походило на то, как сгущаются и опускаются над землей тучи перед бурей. Если же буря не разразится и дождь не хлынет, тогда после свадьбы Леорику Аспли придется рассказать все, что он знает, и кое о чем узнать, и в том числе о такой мелочи, как непонятно куда исчезнувшие 6 часов, и всего 3 мили, которые проехал Клеменс, прежде чем его настигла смерть. «Мертвого не воскресить», — мрачно произнес каноник Элюар, — «но необходимо, чтобы убийцу привлекли к ответу. Этого требует справедливость, и я верю, что так и будет». «Ты задержишься еще на несколько дней? Тебе не нужно спешить к королю?» «Я направляюсь в Винчестер, а не в Вестминстер. Пожалуй, стоит подождать 2 дня, если потом можно будет побольше рассказать епископу об этом прискорбном происшествии. Признаюсь, мне тоже нужен короткий отдых. Я уже не так молод. Кстати, ваш шериф еще на какое-то время возлагает заботу о делах графства на тебя одного. Король Стефан хочет, чтобы Прескотт на празднике остался с ним. Они едут прямо в Лондон». Это известие отнюдь не огорчило Хью. Он был решительно настроен закончить начатое дело, а когда к одной и той же цели идут двое, притом один нетерпеливее другого, хорошего результата ждать трудно. «Ты наверняка доволен своей поездкой», — проговорил Хью. «Наконец, что-то удалось». «Успех оправдал длинные разъезды», — заметил Элюар удовлетворенно. «Теперь король может быть спокоен за север. Ранульф и Вильям держат там в строгости каждую милю, и лишь отъявленный наглец отважится нарушить установленный ими порядок. Смотритель Линкольнского замка Его Величества в наилучших отношениях с графами и их женами. Послания, которые я везу епископу, очень любезны. Чтобы добиться такого положения дел, стоило проехать много миль». На следующий день в покое, приготовленные в странноприимном доме аббатства, стали прибывать приглашенные на свадьбу. Аспли, Линда, наследница Фариет и целая вереница гостей из соседних маноров, расположенных по краям леса. Приезжающим были отданы все комнаты, кроме общего зала и спальни для паломников, бродячих торговцев и других перелетных птиц. Каноник Элюар, бывший на положении гостя аббата, с благожелательным интересом прислушивался к поднявшейся пестрой суете. Послушники и ученики смотрели на все происходящее с живым любопытством, наслаждаясь всем, что вносило разнообразие в их упорядоченную, скучную жизнь. Приора Роберта можно было видеть во дворах и в церкви, куда он милостиво согласился выйти, сохраняя при этом свое обычное гордое достоинство. Как всегда, он был неподражаем там, где требовалось возглавить какую-либо церемонию и где собиралась избранная публика, способная оценить его и восхититься им. Брат Жером, тоже более рьяно, чем обычно, принялся командовать послушниками и служками. В конюшнях кипела бурная суета, все стойла были заполнены. Монахам, которые имели родственников среди гостей, разрешалось принимать их в общем зале. По дворам и садам перекатывались волны всеобщего возбуждения и любопытства. Да и погода располагала к веселью. Потрескивающий морозец, ясно. Стемнело совсем поздно. Этфаэль стоял с братом Павлом возле галереи и смотрел, как выезжает свадебный кортеж. Все в лучших дорожных нарядах. Следом вели вьючных пони, которые везли пышные свадебные одеяния. Впереди ехали Линды. Вульфрик Линды был толстый, рыхлый мужчина средних лет, с добродушным, апатичным лицом. И Катфаэлю оставалось только изумляться, как же должна была быть хороша его покойная жена, чтобы у них могли родиться двое таких красивых детей. Дочь уехала на хорошей лошади светлой масти. Девушка улыбалась, понимая, что на нее обращены глаза всех присутствующих. При этом ее собственные глазки были дразняще опущены, она сохраняла самый скромный вид, что придавало сокрушительную мощь быстрым взглядам, которые она, как молнии, временами метала по сторонам. Закутанная в прекрасный теплый синий плащ, так что виден был лишь овал ее розового лица, она излучала красоту. Она понимала. О, как хорошо она понимала, что на нее уставились по крайней мере 40 пар простодушных мужских глаз, любующихся чудом, которого их жизнь лишена. Женщины самых разных возрастов, простолюдинки и важные дамы, бывало подъезжали к воротам монастыря с жалобами, просьбами, требованиями и дарами, но ни одна не пыталась проехать внутрь и не требовала, чтобы ею восторгались. Развито явилось вооруженное сознанием собственной власти, восхищенное смятением, которое она принесла с собой. Послушники брата Павла будут сегодня ночью беспокойно спать. Сразу за невестой на высокой горячей лошади ехала Айсуда Фариет. Катфаэль в первый момент не узнал ее, хорошо одетая, в красивых башмаках. Она прекрасно держалась в седле. Волосы его были прихвачены сеткой, голова оставалась непокрытой. Капюшон был отброшен на плечи, юная спина выпрямлена. Айсуда ехала просто, без ухищрений. Да они ей не нужны были. Она держалась в седле, как юноша. Как юноша, который ехал рядом с ней. Их лошади слегка касались друг друга. Ну что ж, они соседи, у каждого есть манер. И ничего нет странного, если бы отец Джейнина и опекун Айсуды задумали их поженить. Прекрасно подходят друг другу по возрасту, по знатности, знакомы с детства. Что могло быть лучше? Однако парочку, которую это должно было интересовать больше, чем кого-либо, продолжала болтать и пререкаться, как брат с сестрой, чувствуя привычное спокойствие. Впрочем, Катфаэлю было известно, что на уме у Айсуды другое. Дженнин излучал, как всегда, искреннюю веселость, широко улыбаясь всему, что видел вокруг. Окинув приветливым взглядом собравшихся во дворе монахов, он узнал брата Катфаэля. Лицо молодого человека осветилось еще большей радостью, и он поздоровался с монахом, подчеркнутым наклоном своей красивой головы. «Он знает тебя», — сказал брат Павел, уловив этот жест. «Брат невесты, ее близнец. Мы повстречались, когда я ездил к отцу Мэриэта. Их семьи соседствуют». «Какая жалость, что брат Мэриэт нездоров и не может прийти сюда», — с сочувствием проговорил брат Павел. «Я уверен, он хотел бы присутствовать на свадьбе брата и пожелать молодым счастья. Он еще не встал на ноги?» Тем, кто принял столь большое участие в судьбе Мэриэта, было лишь известно, что он упал. У него вывихнута нога, что его уложили в постель, и он очень слаб. «Парень ковыляет с палкой», — ответил Катфаэль. «Мне бы не хотелось, чтобы в таком состоянии он пускался в путь. Через день-два поглядим, можно ли будет позволить ему попробовать свои силы». Когда Айсуда решила спешиться, Джейнин соскочил с седла и придержал ей стремя. Девушка доверчиво оперлась на его плечо и спрыгнула, легкая как перышко. Они оба засмеялись и, повернувшись, пошли к прибывшим ране. Следующим ехали Аспли. Леорик, такой, каким его видел и запомнил Катфаэль, прямой как стрела, с непроницаемым лицом, величественно держался в седле. Суровый, нетерпимый, но благородный человек, честно исполняющий свой долг и требующий безусловного повиновения. Полубог для своих слуг, которому они слепо доверяли, бог для своих сыновей. Кем он был для покойной жены, трудно было себе представить. Впрочем, как и то, какие чувства она испытывала к младшему сыну. Блестящий первенец, ехавший рядом с отцом, спорхнул с коня легко, как птица. Высокий, сильный, красивый. Каждое движение Найджела делало честь его предкам и его имени. Монастырская молодежь, глядя на него, тихонько повторяла про себя слова восхищения. И это было заслужено. «Трудно быть вторым при таком брате», — произнес брат Павел, всегда чутко откликавшийся на тайные муки молодых. «И правда трудно», — отозвался задумчиво Катфаэль. Дальше следовали родственники и соседи, мелкие лорды с женами, самоуверенный народ, способный постоять за себя. Они правили в своих, пусть ограниченных, мирках, чувствуя себя абсолютными хозяевами. Все спешивались, конюхи уводили лошадей на конюшню, и двор постепенно пустел. Вспыхнувшее было возбуждение и многоцветие погасло. Снова воцарился привычный, неукоснимо соблюдаемый порядок. Близился час вечерний. Брат Катфаэль после ужина пошел в свой сарайчик взять кое-какие сухие травы, необходимые брату Петру, повару аббата, для приготовления обеда, который должен был состояться на следующий день и на котором вместе с каноником Элиором должны были присутствовать Аспли и Линда. Мороз к ночи усилился, воздух был пронзительно свеж, на небе высыпали звезды, и даже самый легкий звук звоном колокола отзывался в холодной темноте. Катфаэль почуял позади себя шаги по заиндевевшей тропинке между плетнями. Они были почти невесомыми, но он их различал. Кто-то маленький, легкий на ногу, шел, сохраняя расстояние между собой и Катфаэлем, одновременно ловя звуки его поступи и настороженно прислушиваясь, не идет ли кто сзади. Когда Катфаэль отпер дверь сарайчика и вошел внутрь, его преследователь остановился, давая хозяину время высечь искру из кресала и зажечь маленький светильник. Потом в дверном проеме показалась девушка в темном плаще. Ее волосы были распущены по плечам, щеки разрумянились от мороза, а глаза при свете лампы сияли, как звезды. «Входи отсюда», — пригласил Катфаэль, перебирая пучки трав, висящие под потолком. «Я все время думал, как бы поговорить с тобой. Мне бы следовало знать, что ты сама об этом позаботишься». «Только я ненадолго», — проговорила она, входя и закрывая за собой дверь. — «Все думают, что сейчас я в церкви и молюсь за душу моего отца». — «Тогда почему ты этого не делаешь?» — спросил Катфаэль, улыбаясь. — «Ладно, садись, успокойся. И если хочешь спросить меня о чем-нибудь, спрашивай». — «Я поставила свечу в церкви, чтобы видели, что я туда заходила», — сказала Айсуда, усаживаясь на скамью у стены. — «Мой отец был прекрасным человеком. Бог позаботится о его душе без моих просьб. А я хочу знать, что на самом деле случилось с Мэриэтом». «Тебе, наверное, сказали, он неудачно упал и пока не может ходить». «Брат Павел сообщил нам об этом. Еще он добавил, что скоро все пройдет. Это правда? Он обязательно поправится?» «Конечно, поправится. При падении он разбил голову, но рана уже затянулась. И вывихнутой ноге тоже нужно лишь немного побыть в покое. И она опять будет держать его, как раньше. Он в хороших руках. Брат Марк заботится о нем, а брат Марк — его верный друг. Скажи мне, как отец Мэриэта принял известие о болезни сына?» «Лицо дяди Леорика оставалось суровым», — ответила Айсуда. Хотя он и сказал, что огорчен, но сказал так холодно, кто поверит ему. И все же он опечален. Он не просил разрешения навестить Мэриэта. Девушка состроила презрительную гримасу, выражавшую ее отношение к мужскому упрямству. «О, нет! Он перепоручил его Богу и считает, пусть, мол, Бог беспокоится о нем, а самое близко не подойдет. Но я пришла спросить, не возьмешь ли ты меня с собой? Я хочу повидать Мэриэта». Этфаэль долго в задумчивости смотрел на Айсуду, потом сел рядом с ней и рассказал все, что случилось, что ему было известно и о чем он догадывался. Девушка была умной, смелой и решительной. Она знала, чего хочет, и готова была сражаться за это. Она прикусила губу, услышав, что Мэриэт признался в убийстве, и загорелась гордостью и признательностью, когда Катфаэль подчеркнул, что она единственный человек, знающий об этом, за исключением его самого, брата Марка и Хью, как представителя закона. А также добавил Катфаэль к ее утешению и о том, что его признанию не поверили. «Конечно! Это сущая чепуха!» — воскликнула Айсуда. «Слава богу, ты видишь его насквозь, а его дурак-отец поверил! Да ведь он никогда не понимал Мэриэта с самого его рождения, никогда не ценил, не пытался поговорить с ним. И все-таки его отец — человек порядочный. Я ручаюсь, он никогда никому сознательно зла не причинит. У него должны быть веские причины полагать, что преступление совершил Мэриэт. А у Мэриэта не менее веские причины не разубеждать его, даже если он обиделся на отца за то, что тот с готовностью поверил в ужасный поступок сына, своей плоти и крови. Брат Катфаэль, говорю тебе, я никогда раньше не видела столь ясно, как похожи они, оба гордые, упрямые, одинокие. Они несут ношу, выпавшую на их долю, не прибегая к помощи родных, знакомых, вассалов и всех прочих. Я готова стукнуть их по их дурацким макушкам. Но к чему это приведет? Ведь правдивый ответ они дадут разве что на исповеди». «И все-таки ответ нужно получить», — сказал Катфаэль. «А если уж ты собираешься бить их по макушкам, обещаю, что ни на той, ни на другой не будет выбрита танзура. Завтра мы отправимся вместе в приют, чтобы ты могла попрактиковаться на одном из них, но только после обеда. До обеда я собираюсь уговорить твоего дядю Леорика навестить сына, хочет он того или нет. Скажи, тебе известны планы на завтра? Ведь до свадьбы остается всего один свободный день». «Завтра все собираются присутствовать на мессе», — в Айсуде вспыхнула надежда. «А потом мы, женщины, будем заниматься свадебными нарядами и украшениями. Стежок тут, стежок там. Найджела это не касается. Он свободен, пока мы не пойдем на обед к господину аббату. Кажется, они с Дженнином намеревались пойти в город сделать последние мелкие покупки. Дядя Леорик после мессы будет, наверное, один. Ты можешь поймать его». «Постараюсь», — заверил Айсуду Катфаэль. «А после обеда у аббата, если тебе удастся ускользнуть, я отведу тебя к Мэриэту». Теперь довольная Айсуда решила, что пора идти. Она храбро встала и ушла, уверенная в себе, в своей звезде и в том, что небесные силы на ее стороне. А Катфаэль отправился к брату Петру отнести травы. Повар уже размышлял над тем, какими шедеврами он блеснет на завтрашнем обеде. Утром 20 декабря после мессы женская половина приглашенных на обед ушла в свои комнаты, чтобы заняться тщательным отбором нарядов, приличествующих такому случаю. Сын Леорика и сын его лучшего друга ушли пешком в город. Гости разбрелись. Кто, воспользовавшись редкой возможностью навестить знакомых, кто купить что-то нужное для хозяйства, пока они недалеко от города, кто начистить к завтрашнему дню свои украшения. Леорик быстрым шагом миновал сады, обогнул рыбные пруды, поля, спустился к ручью Миолу, замерзшие берега которого превратились в изящное кружево, и после этого исчез. Катфаэль ждал, решив дать Аспле время побыть одному, чего тот явно желал. Потом потерял его из виду и нашел в часовне, где стоял гроб Питера Клеменса. Гроб был уже закрыт и богато убран. Ждали распоряжения епископа Генри, что с ним делать дальше. В головах горели две новые красивые свечи в подсвечниках. А в ногах, на выложенном плитами полу, стоял коленопреклоненный Леорик Аспли. Он был погружен в молитву, губы его беззвучно шевелились, а широко открытые глаза, не отрываясь, смотрели на гроб. Катфаэль понял, что был прав. То, что Леорик поставил свечи, могло быть просто знаком вежливости по отношению к мертвому родственнику, пусть дальнему. Однако мрачное выражение лица безмолвно свидетельствовало о сознании вины, в которой человек еще не покаялся и которую не искупил. Тем самым Леорик Аспли признавался в роли, которую он сыграл в злодеянии, лишив мертвеца достойного погребения, и указывал на причину такого поведения. Катфаэль, не проронив ни слова, вышел из часовни и стал ждать. Когда Леорик появился, щурясь на яркий свет дня, он обнаружил, что путь ему преграждает невысокий, коренастый, сильно обгоревший на солнце монах, который сказал грозно, как предостерегающий ангел. «Господин, у меня к тебе серьезное дело. Прошу, пойдем со мной. Ты мне очень нужен. Твой сын смертельно болен». Обращение было таким неожиданным и таким лаконичным, что слова ударили словно копье. Найджел и Дженнин ушли полчаса назад. Время достаточное для удара убийцы или разбойника, для любого несчастья. Леорик поднял голову, с ужасом втянул в себя воздух и выдохнул. «Мой сын!» Тогда только он узнал в говорившем того самого монаха, который приезжал в Аспли с поручением от аббата. Катфаэль заметил, как недоброе подозрение мелькнуло в глубоко посаженных глазах, и, опережая Леорика, произнес. «Пора вспомнить, что у тебя два сына. Ты хочешь, чтобы один из них умер, не получив утешения?»